وګون څه د ستي ګدې یار نور شروای ویرینی شاد بختاوار بور معنی لهوس قریز وای بور اما زیقان شهر در سوقنوای تکسرشا یو چی میتل خیلی سیگنا چین اگاجنا سفیل سفیل زالای سغویل الا داریز مادنی سغیلی و چی میت کهو زوای ها ای سرشا زا چیز یکی خجالا توایی که یراب ادام دیرت وچ دیرتا کلی گایتا ادام گلیت قزون خانوا ادا ها قزون خانوا چکا کهو زوای Haqazun xanvay gülühti am sefil arnavay. Ey baxtavar. Ey baxtavar. Voz gülüht qazun xanalı huz iqon dert xayla. Ey baxtavar bes zaz xayı buruvay. Mahrum xanvay zaz. Qanisu savay mahrum xanvay. Zaz ihti dertçi da. Zi imir viri qat qat xanva. Vi gülüht daysa tüvek qatnava. Vovay yi gülüht tar masa qoçoja da ey baxtavar. Bez zavuçta zazmat خایی دیده خایی بابا هینای قیشه دا به زاز مصفه دا لویزا هینای قیشه دا لویزا زیریک این کمین چی دی تکرار زوای سیس این صاف سوز رحیم سوز امان سوز قسمت زیریک ای ها ای قالا ای خوچی ایول شک سوا لویزا زو ای قوز قویر دوای ووا یرخوز جزوا ووا یرخول خونی وای زی ویلیری کای پیران دول قیل اخوزنا تکمای قیل اخوزنا شک سوای وون کاراک زوای Сайыс велик чун саналай зима сади. Бахт ниханай, шад ниханай саналаз Луиза, а могила кисмети чун акудна. Поезди чархари ини ха и гафт крар завай. Какудна, какудна. Зирик ини поезди чархари ини. Завоз чар кихена чир Луиза, а мо вуна заз кихенай, вуна заз кихенай хи. Сули зи азизди, зи авай авачирди. Эгер зак диде бубо авачирта, зубах галаз дюня ди ақилизни фидай. Сули чихзан да калавай, диде азарлухана больница да катканвай. Чихи вахах вичи дердеравай, ха иарада вириддан кхел чала аладарнавай. Чак садакни сатахсирни квачиз чум, вириддан курбан джазва. Элбета сули зи бубо дини вахани, хайл садани қсан колах аунач. Ят ани... Вуна абруз багышламишон керек я. Вун абрун гаурда дюз-дюз акон керек я, сули. Вирик жумарти хун керек я. Вачи дэни зи чахи вахан гули води суз келайди ва води суз амчик олеха иди. Вун рик гэнш итим хун керек я, сули. Чун вакай сэлбэхта сак осни инжиклу туш. Я вуни чакан инжиклу хун керек туш. Эгер диде авачирта... Зажу вуму патал курбант и дай, ама заз диде дин езухия. Давай адан гафунал гафеси геже дач. Элбета ви арая чихзан дих галаз кайи ханва. Яд ани вун рехимил хок, сули. Зи хайи бурон, гавур да кун лазим я. Вун чна вери да гюзлемиш сава, сули. Ви Луиза. Гюгин ай алава кунвай. Ичар завоз кве хафте я, сули, кхена. Исяхта зун азарлу ханува, зирикт азва. Чи даш больница да каткидат а вучдат а доктор ди больница ди звач лугузва. Соли зи азиз ди сайу кус хаид ани чини зхтана ахпа квач возминет хуй. Соли са сяат хаид ани кша жив калура ахпа квач, Луиза. За воз жаваб ганачир, Луиза. Зирик шек савай. Яат ани за воз жаваб ганачир. Вучиз лагайта вун зун патол кхик энвай. Воз зир ки кай мур канвай ди хабар тушир. Зири масан. Зи чими гэд. Вуна заз телефон дай рахаза вернай. Рик элла мане. Гза фиқиз раханай зун вах калаз. Вун мадни шах савай ди за чизвай. За чизвай ама зир ки кай мур канвай. Ахпа апжит ди схтайла за воз чар кенай. Луиза эгер жадата. Заз багышламиша. За чида. Зун тютия. Воз минет хурай. Матсадыр низаз, чиниз кыша. Ядаката чиниз хтаны квач лгумир, як химир. И гафари, вон хайла зи сас сара кезва. Вуна живон хай бруз лахи, куй абру воз кутугай, чпиз кани, чпиз лаи хлук жагурай. Чи арада даглар, дагар арханува. Зава абрува, абрулай кам иниз еже дач, зима санди. Куз хуз амык айдане вири умирда ви дердин ай дили хайдане Құв еғіз, шек айтыны завай адағылар илай, адағар илай, көм иежедач луиза. И дүния дал зазвирді лайны бағады, вирді лайны масады.